Глава 34. В качестве конспиративной квартиры агенту Лайму предоставили хорошо обставленные апартаменты в Квакер-Хайтс, тихом районе Альбукерке. Он стоял у окна гостиной и с демонстративно скучающим видом глядел на темную сонную улицу. Через некоторое время Лайм задернул занавески, потом опустил внутренние жалюзи, изготовленные из специального материала, излучавшего тепловую сигнатуру. Жалюзи также блокировали микроволны, вызывающие гаванский синдром, а также сигналы IMS-перехватчика «Стингрей». Он подошел к свободному деревянному столу, сел и открыл нижний ящик при помощи встроенного сканера отпечатка большого пальца. Ящик — нитроцеллюлозный катализатор, внутри которого уничтожит все содержимое, если кто-то попытается его взломать. Выдвинулся. Кроме всего прочего, там аккуратным рядком лежали 5 одинаковых телефонов, а также коробочка, облицованная свинцом. Достав коробочку, Лайм открыл ее и вынул одноразовую сим-карту. Он вставил карту в боковой разъем крайнего слева телефона, вернул коробочку в ящик и запер его. Телефон совсем маленький и без единого опознавательного знака. Во многих отношениях он примитивен, ни GPS-навигатора, ни других модных функций. Но их здесь и не должно быть. И все же в некоторых смыслах аппарат весьма продвинутый. Для его создания использовалась засекреченная технология. Зашифрованный сигнал передается при помощи сети шпионских спутников, и не нужно полагаться на вышки сотовой связи. Лайм посмотрел на часы и стал считать секунды. Наконец, 19:05 ровно. Он ввел нужные цифры, подождал, потом ввел свой идентификационный код, а после него еще один ряд цифр, на этот раз покороче. Послышались щелчки, и вот в трубке раздался знакомый голос. «Серванда вита мендачиум». «Немени дюжерис», — ответил Лайм. «Слушаю ваш доклад», — произнес полковник Раш. Лайма учили не тратить слов попусту. «Я внедрился вовремя. Агент Свенсон продвинулась по делу номер 3 о враждебном вмешательстве дальше, чем ожидалось. Несмотря на пожар, она упрямо исследует оставшиеся доказательства. Приведет ли это к дальнейшему прогрессу?» «Пока не ясно. Может быть, разумнее будет в качестве меры предосторожности прибегнуть к устранению?» «При всем уважении, сэр, еще рано. Свенсон от природы подозрительна. Она может что-то скрывать. Мы же не хотим освежевать зайчиху и узнать, что после нее осталось потомство». «Какое красочное выражение! Местное?» «Сегодня утром слышал, сэр». «Надо запомнить. Значит, вы уверены, что правильнее оставить все как есть?» «Да. Главную непосредственную угрозу я устранил. Если сразу после этого что-то случится и со Свенсон, возникнут вопросы. По моему мнению, сэр, наиболее серьезную опасность представляют раскопки». Лайм выдержал паузу. «Позвольте узнать, как идет допрос?» «Его пора завершать. Источник информации исчерпал свою полезность. Местоположение точки Альфа он не установил, хоть и обнаружил, что Бета всего лишь точка рикошета. Команда сейчас занята поисками точки Альфа. Если будет обнаружено...» «Что ж, сэр, вам известно, что я недоволен тем, как небрежно было проведено первое извлечение, но не нам ставить под сомнение действия предшественников». «Этого у меня и в мыслях не было», — ответил Лайм. «Вы ведь понимаете, почему в точке Альфа нельзя было продолжить извлечение и исследование, и почему это невозможно сделать в обозримом будущем?» «Да, но нельзя исключать, что произойдет...» Лайм умолк, и старший по званию договорил за него. «Контакт». «Верно, сэр». «Приму к сведению. Хочу заверить вас, что буду сразу наступать на горло песни Свенсон и, если понадобится, усилю давление, воспользовавшись предубеждениями». «Прекрасно. Если это все, поговорим завтра в назначенное время, при условии, что до тех пор не случится ничего непредвиденного». «Спасибо, сэр», — ответил на похвалу Лайм. Еще 2 щелчка, и в трубке стало тихо. Некоторое время Лайм сидел, обдумывая разговор и решая, не требуется ли внести в план коррективы. Рассудив, что нет, достал из телефона сим-карту, потом повернулся к необычному приспособлению, напоминающему нефтяную бочку в миниатюре. Стальная цилиндрическая крышка была прикреплена к бочке при помощи гибкой трубки из металлической сетки. Открыв крышку, Лайм бросил внутрь кремниевый чип и снова закрыл. Послышался тихий хлопок. Сейчас сим-карта сгорит в цилиндре циклонной печи. Затем Лайм перевел взгляд на телефон, вспоминая, сколько раз им пользовался. 5. Несмотря на то, что он надежно защищен от высокотехнологичных средств прослушки, согласно правилам, его пора менять на другой. При сжигании телефона раздался хлопок посерьезнее, и все же он прозвучал не громче шагов и никак не нарушил сонную тишину вечера.